Я просто прошу вас выдворить его отсюда. Госпожа очень устала. Вы признаете, что послали сюда друзей, которые выдавали себя за инспекторов? Откашлявшись, спрашивает бригадир. Это моя жена, сквозь зубы бормочет муж. Она была вашей женой и в прошлом месяце, и в прошлом году, и в позапрошлом, иронизирует знатный вельможа. «Признаете?» — настаивает бригадир. «Я хотел, чтобы она вернулась». Монокль вновь занимает свое место в глазу. Бригадир опять кашляет. Чтобы не рассмеяться, могу спорить. «Следуйте за нами», — в конце концов говорит он мужу. «Присвоение чужих функций, шум среди ночи, угрозы. До свидания, мадам». «До свидания, мсье». И граф радушно бросает. «До свидания, бригадир. Жозеф, проводите этих господ». Сумасшедшая с улицы Мулен-Вер. Полицейский удивляется, зачем в 7 утра их вызывает на спокойную улочку Мулен-Вер, настоящий провинциальный оазис на Монпарнасе. Загорелась сажа в каминной трубе. Ведь люди довольно часто вместо пожарных вызывают полицию. А может, где-то утечка газа? На тротуаре перед обычным пятиэтажным домом стоит человек 30. Словно совершено убийство или самоубийство. Но странная вещь. Все одеты в черные. Мужчины с загорелыми лицами похожи на крестьян, приехавших на ярмарку. Женщины в основном в летах, словно только что вышли из деревенской церкви. Когда машина останавливается, к ней подходит привратница и, заикаясь от возмущения, кричит: «Стыд и срам, господа полицейские! С этим пора кончать, или я сойду с ума. Посмотрите на этих людей! К ним каждую минуту присоединяются новые, некоторые приезжают из Финистера. А знаете почему? Потому что старая Огюстина, что живет наверху, разослала им уведомительные письма». Мужчины и женщины, ничего не понимая, недоверчиво наблюдают за полицейскими. Привратница продолжает: «Я же не могу впустить их всех. Тем более, что старик и не думал умирать. Он даже не болен. Сегодня утром выходил погулять». Наконец все выясняется. Старая Огюстина — это 70-летняя бретонка, живущая вместе с мужем-пенсионером на 5-м этаже. Она злая, это может подтвердить весь квартал, но, по мнению привратницы, у нее к тому же не все дома. Вот вам доказательство. Она пригласила родственников и друзей на похороны живого мужа. Бригадир нехотя поднимается наверх, стучит в дверь и входит в квартиру, где каждому предмету мебели, каждой занавески, каждому куску ткани не менее полувека. Пахнет затхлостью и провинцией. За кухонным столом сидит совершенно одуревший и тоскующий мужчина лет 70, который не знает ни что сказать, ни что подумать. Его жена, старуха Огюстина, примостившись у другого края стола, преспокойно намазывает бутерброд. «Это вы объявили о смерти вашего мужа?» «А что, разве я не имею права?» Сухое лицо, светлые неподвижные глаза. Она жестко смотрит на полицейских. «А вы ноги вытерли?» Муж выглядит более удрученным, чем она, и хотя бы пытается отвечать на вопросы. «Я не знал. Я страшно удивился, когда привратница пришла и сказала, что там собрались люди на мои похороны». Его уводят в соседнюю комнату. Женщина провожает их взглядом. Становится ясно, что она не пропустит ни слова из разговора. «Вы не хотите, чтобы жену осмотрел врач? Возможно, она ненормальная?» Старик не знает, колеблется, говорит, что посоветуется со свояченицей, другой 77-летней бретонкой, которая живет одна в комнатке на улице Ализии.